Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на Комо. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас? Я ранен. Оба колена и ступни, и голова тоже задет. Как вас зовут? Генри. Фредерик Генри. Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора. Скажите, мисс Баркли здесь? Нет, у нас такой нет. Что это за женщина, которая плакала, когда меня привезли? Сестра рассмеялась. Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут. Разговаривая, она раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать. Очень легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта. — Где вы получили ранение? — На Изонце, к северу от Плавы. — А где это? — К северу от Гориции. И я видел, что все эти названия ничего не говорят ей. — Вам очень больно? Она вложила мне градусник в рот. — Итальянцы ставят подмышку, — сказал я. — Не разговаривайте. Вынув градусник, она посмотрела температуру и сейчас же стряхнула. — Какая температура? — Вам не полагается знать. — Ну, скажите, какая? — Почти нормальная. — У меня никогда не поднимается температура. — А ведь мои ноги набиты старым железом. — То есть как это? — Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраса, и всякий хлам. Она покачала головой и улыбнулась. «Если б у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура». «Ну вот посмотрим», — сказал я. «Увидим, что извлекут при операции». Она вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано. Кто заведует госпиталем? Мисс Ван Кампен. Сколько тут сестер? Только мы две. А больше не будет? Должны приехать еще. А когда? Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным. Я не больной, сказал я. Я раненый. Они покончили с постелью. И я лежал теперь на свежей чистой простыне, укрытой другой такой же. Миссис Уокер вышла и возвратилась с пижамой в руках. Они натянули ее на меня, и я почувствовал себя одетым и очень чистым. — Вы страшно любезны, — сказал я. Сестра, которую звали мисс Гейдж, усмехнулась. — Я хотел бы попросить стакан воды. — Пожалуйста. — А потом можно и позавтракать. Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни. В комнате был полумрак, и когда ставни раскрыли, ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон, и за ним черепицы крыш и дымовые трубы. Я посмотрел поверх черепичных крыш и увидел белые облака и очень синее небо. Вы не знаете, когда должны приехать остальные сестры? А что? «Разве вы недовольны нашим уходом?» «Это вы очень любезны. Может быть, вам нужен подсов?» «Пожалуй». Они приподняли меня и поддержали, но это оказалось бесполезным. Потом я лежал и глядел в открытую дверь на балкон. «Когда доктор должен прийти?» «Как только вернется. Мы звонили по телефону на Кому, чтобы он приехал». «Разве нет других врачей?» «Он наш госпитальный врач». Мисс Гейдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана. И потом они обе ушли, и я еще некоторое время смотрел в окно, и потом снова заснул. Второй завтрак я съел, а после завтрака ко мне зашла заведующая, мисс Ван Кампен. Я ей не понравился, и она не понравилась мне. Она была маленького роста, мелочно подозрительная и надутая высокомерием. Она задала мне множество вопросов и, по-видимому, считала почти позором службу в итальянской армии. «Можно мне получить вина к обеду?» — спросил я.